Глава 22. Разговор на повышенных тонах услышала именно из кабинета хозяина замка. Подойдя поближе, я наклонилась и стала надевать туфли. Не босиком же появляться перед ними. Да так и замерла. Сказал нет. Да почему? Да, Горн, я все понимаю. Но я не стану жениться на шлюхе. Со злостью выплюнул слова Себастьян. «О, боги! Да с чего ты взял, что она шлюха?» — насмешливо отозвался император. «С того! Когда я предлагал ей свое кольцо, еще не знал, что она из горгулей. И что? Выросла-то она не среди них. Да какая разница, где она выросла? Я, дурак, тоже повелся на эти невинные зеленые глазки. Только вот что тебе скажу, брат. Шлюха она и есть шлюха, где бы она ни росла. Ты меня удивляешь, Себастьян». Мне показалось, что между вами что-то есть, и она тебе нравится. Я даже обрадовался, что наконец-то тебя хоть кто-то расшевелил. Нравилось, — не стал отпираться Себастьян. Только я-то думал, что это светлая перебежчица-аристократка, попавшая в беду. А оказалось, что это просто дочь одной из горгулей, которую та нагуляла от лорда Эльбланка. Одно другому не мешает. Девчонка-то ни в чем не виновата, — протянул император, и, судя по звуку шагов, прошелся по комнате. «Не виновата? Возможно. Только вот жениться на потаскушке, пусть даже потенциальной, я не собираюсь. И мне плевать на то, что ты так хочешь породниться с княгинями тьмы. Надо? Сам и женись на ней. А с меня хватило одной гулящей дряни». «Себастьян, прекрати ее оскорблять. Иржина, насколько я знаю, не сделала ничего плохого. Она же еще невинна, и это очевидно. Неужели не понимаешь? А твоя несостоявшаяся невеста, леди Риверия, эльфийка, и к горгульям никакого отношения не имеет. Не знаю, не знаю. Неприятно рассмеялся Себастьян. Я сначала тоже думал, что Иржина еще невинна. Она мои поцелуи отвечает, потому что я ей нравлюсь. Только от дурной крови никуда не денешься, Дагорн. И даже если она еще не лишилась невинности, то это ненадолго. Девочка темпераментна, это чувствуется. А горгульи из княжеского рода никогда не ограничивались одним мужчиной. А уж кто отцы их дочерей, так вообще никто не знает. И мне как-то совсем не хочется в итоге воспитывать ребенка, которого она нагуляет от кого-нибудь. Пусть даже от... «Молчи!» — приказал лорд Дагорн. «Это только слухи, и не стоит гневить богов, помянуя в суе их имена». «Дагорн, я все сказал». К тому же мне теперь понятно ее нежелание принимать мое кольцо. Иржина надела его только после твоего приказа. Счастье, что я не успел стать ее любовником. От такого позора не отмыться. — Так ты из-за этого так бесишься? — удивился император. — Я, так и быть, согласен числиться некоторое время ее женихом. Хотя, видят боги, меня мутит от отвращения. — продолжил Себастьян, не обращая внимания на последний вопрос брата. — Но никогда я не возьму ее в жены. Так надо породниться с княгинями? Выдай ее за Грегориана. Наверняка их братание можно расторгнуть в храме. Или женись на ней сам. В конце концов, ты сам холост, и у тебя нет детей. Скажешь тоже, сам, — засмеялся лорд Дагорн. Сколько лет мне, а сколько этой девочке? Ну, твоему отцу возраст не помешал жениться на маме. Сколько ей было тогда? 17? А императору более 500, так что не прибедняйся. Тебе же немногим больше 100. «Не смешно», — отрезал лорд Дагорн. «Плохо то, что если на ней не женишься ты, успеет подсуетиться кто-то бесполезный для короны. Не говоря уж о том, что девочка настоящая красавица и умница. Жаль упускать такую драгоценность». «Не успеет. Мы с ней подписали договор, по которому она не может выйти замуж без моего одобрения, а я жениться без ее согласия. Так что пользуйся, я даю свое дозволение на ее брак с тобой». Себастьян невесело рассмеялся. «Да, брат, ты делаешь ошибку и громадную, возможно, самую большую в своей жизни. И я уверен, ты еще не раз пожалеешь о своих словах», — ответил ему император. «Но я тебя услышал. Ладно, теперь давай вернемся к тому, с чего мы начали разговор. К нашему другу, занимающемуся вопросами на севере империи». Судя по тому, что голоса стали тише, разговор пошел более спокойный, и я перестала прислушиваться. Я постояла, продолжая держать в руках туфли, и восстанавливая дыхание. Было не просто плохо. Больно было до такой степени, что перед глазами кружились черные мушки, а горло так перехватило, что вдохнуть воздух казалось непосильной задачей. Опять за меня все решало мое происхождение. Как у породистой суки, которая внешне-то породистая, а на деле в предках дворняжка затесалась. И все, не годится уже эта псина для аристократов. Для публики помельче, пожалуйста. А представители голубой крови и белой кости требуют чистой породы. Обо мне даже говорили сейчас не как о человеке, а девушке, в конце концов, а как о племенной кобыле. Красавица, умница, и упускать жаль. Кровь моя опять-таки чем-то полезна для короны. Надо бы воспользоваться. Но вот беда. Маменька-то у кобылки подкачала, а от дурной наследственности никуда не денешься. С тихим всхлипом, втянув в себя воздух, сжала зубы и несколько раз моргнула, прогоняя черноту перед глазами. Ну что ж, с глупой надеждой попыталась снять с пальца кольцо Себастьяна и горько усмехнулась, когда то не поддалось. Почему-то я так и думала. Дура, боги, какая же я дура! Как я могла поверить в то, что хоть немного значу что-то сама по себе? Наивность умирает болезненно, это факт. Но и жизнь учит. Жаль, что на собственных ошибках. Значит, пойдем другим путем. Но сначала нужно переговорить с Грегом и его семьей. На цыпочках удалилась подальше, надела, наконец, туфли, и так, никем и не замеченная, вновь спустилась на первый этаж. Леди Эстель и лорд Найтон по-прежнему были в гостиной. Оттуда же доносился и голос Лексина. На пороге я несколько раз глубоко вздохнула, собираясь силами и мыслями, и решительно вошла в комнату. «Это снова я!» — привлекла их внимание. «Боги, Иржик, что случилось?» — вскочил Грег, глядя на меня. «Ты белая, как мел, тебе плохо?» «Да, Грег, мне плохо!» Я криво улыбнулась и подошла к нему. «Но у меня есть на это причины. Не каждый день узнаешь такие новости». «Иржик!» — названный брат шагнул и обнял меня. «Леди Эстель, лорд Найтон!» Пожав Грегу руку, я обернулась к его родителям. «Я бы хотела вам кое-что сообщить до того, когда будет поздно, и меня признают вашей приемной дочерью». «Да, Иржина!» Внимательно глядя на меня, ответил лорд Найтон. «Так уж случилось!» Я откашлялась. «В общем, мой отец действительно лорд Маркос Эль Бланк, это вы уже знаете. А вот моя мать...» Уже попав сюда, я выяснила, что она принадлежит к клану Гаргулей. Я до сих пор не знаю ее имени, но вполне вероятно, хотя и не уверена, что она имеет отношение к роду княгинь Тьмы, которые правят кланом. Я покажу вам ее портрет, возможно, вы ее знаете». «И что?» — не поняла леди Эстель. «Ну, я тут почитала все, что мне удалось найти об этом клане. Как-то у них репутация не очень». «Поэтому я пойму, если вы не захотите связывать свое имя с одной из... со мной». Я с трудом выдавила из себя слова. «Иржина, это ничего не меняет. Ты спасла Грегориана, и ты его названная сестра. Так какая разница, кто твоя мама?» Улыбнулась мне леди Эстель. «Могу я взглянуть на портрет?» Отец Грега встал и подошел ко мне. «Да». И я продемонстрировала ему содержимое медальона. «Красавица!» Лорд улыбнулся. «А я помню ее. Одна из юных фрейлин, которая пробыла при дворе совсем недолго. Леди Анлиса. Эстель, помнишь ее? Вы, кажется, общались в те годы». «Не то чтобы общались, но знакомы были», — подошла к нам леди. «Она как-то быстро исчезла. Позже ходили слухи, что она умерла от осложнения после тяжелых родов. Только я не помню, чтобы была информация о ее замужестве». Беседа была короткой. Но далась мне тяжело. Моя мама действительно была при дворе одной из фрейлин. И она действительно принадлежала к княжескому роду Гаргулей. Леди Анлисса. Вот и узнала я ее имя. И умерла очередная моя глупая надежда, что, возможно, мама жива, просто скрывается где-то, и я смогу ее найти. Разговоры, разговоры. Столько разговоров за один день. И как же от них больно. А когда леди Эстель искренне удивилась, почему я думаю, что их остановит мое родство с горгульями, я едва не расплакалась. Наверное, потому что несколько минут назад я узнала о том, что я гулящая девка. и судили обо мне только на том основании, что моя мать принадлежала к этому демонову клану. А может, еще потому, что от меня отказался жених, так и не успевший им толком стать. И я потеряла того, кто называл себя другом и говорил, что поможет, если я попаду в беду. И все из-за моего происхождения, только из-за него, потому что родословная решает все, что бы мне до этого не говорил Себастьян. Даже мысленно я уже не могла называть его Яном. Ян был моим другом, тем, кто помог мне и очень нравился. Себастьян Дальтехо – мой начальник, причем по моей собственной глупости и неосторожности. Некромант, брат императора и хозяин дома, где меня приютили. За что огромное ему спасибо. Но и это решаемо. «Грег, а лорд Дагорн уже отбыл?» Решила я прикинуться несведущей о местонахождении императора. «Нет, они с Яном наверху». «Мне бы поговорить с ним. Проводишь меня?» «Пойдем». Брат пожал плечами. «Мам, пап, мы быстро. Лексин, ты тоже подожди, мы тебя с собой в город захватим». Молчаливый и задумчивый Лексин благодарно кивнул ему и сел в кресло, из которого поднялся, когда я вошла. Я мазнула по нему взглядом, ничем не выдавая своих чувств и мыслей. Поговорю с ним позднее, когда мы действительно окажемся наедине. С императором и Себастьяном мы столкнулись в холле. «Дядя!» — позвал Грег. «Ты уже уходишь? С тобой Иржи хотела поговорить». «Да, Иржина!» — тут же повернулся ко мне лорд Дагорн. Он заинтересованно на меня посмотрел, пряча усмешку, а Себастьян нахмурился и отвел взгляд. «Я вас не очень отвлекаю!» — с радужной улыбкой подошла к лорду Дагорну. «Можно вас похитить на несколько минут и поговорить?» Сделав паузу, я с придыханием закончила. «Наедине!» «Вы меня интригуете!» — рассмеялся тот. «Ну, идемте прогуляемся на свежем воздухе!» Под неодобрительным взглядом хозяина замка император предложил мне руку, и я положила на нее пальцы. «А это ничего, что вы без охраны гуляете?» — спросила его, как только мы вышли во двор. «А с чего вы взяли, что я без охраны?» «Ну?» «Просто их не видно, только и всего. Совершенно не обязательно афишировать их присутствие», — с улыбкой ответил мой кавалер. «Так что идемте. Давненько я вот так просто не гулял с красивыми девушками по свежему воздуху. О чем вы хотели поговорить?» «О чем?» «Да, ваше императорское величество». Я остановилась и повернулась к нему. «Я заранее прошу простить меня, но ситуация такова, что я вынуждена просить вас об отмене вашего приказа». «Какого?» Он прищурился. «О моем браке с лордом Дальтехо». «Неужели?» «Да, лорд Дагорн, вы были ко мне так добры, и я очень ценю это. Пожалуйста, не заставляйте меня выходить за него замуж. Очень вас прошу». «Как интересно», — хмыкнул император. «А можно узнать, каковы причины вашей просьбы? Мне показалось, что между вами что-то есть, и он вам нравится. Вы ведь приняли его кольцо». «Не приняла. Просто взяла время на раздумье, никому его не показывая и не рассказывая о нем. И уж никак не ожидала, что вы увидите его». Я лукаво улыбнулась. «Как-то, знаете ли, раньше не бывало такого, чтобы ко мне в спальню без приглашения вламывались посторонние мужчины. Да еще тогда, когда я не одета». «Они посторонние». Глаза лорда хитро блеснули. «А непосторонним можно это делать?» Не поддалась я на провокацию. «Тем более, что Дарик не мужчина, он зомби. Грег — брат, а раньше был отец. Но папа — это папа». «Так и я непосторонний», — он подмигнул. «Я как-никак теперь ваш император и почти родственник». «Все равно», — я шутливо погрозила лорду пальцем и рассмеялась. «А что делать? Приходится действовать своим единственным оружием. Тем, что я привлекательная девушка, а он мужчина. А о том, что у меня душа болит, никому знать не нужно». «А если не секрет, почему вы не хотите замуж за Себастьяна?» «И что мне говорить? Врать нельзя, он это сразу поймет. Но и правду сообщать я не намерена». «Потому что, как оказалось, я принадлежу по материнской крови к клану Гаргулей. Причем имею отношение к их княгиням, а они не выходят замуж. Так зачем это делать мне? Я сейчас поговорила с лордом Найтоном. Оказывается, он когда-то давно знал мою маму. Ну и, во-вторых, Себастьян не любит меня и жениться не планировал. Просто предложил помолвку, чтобы оградить от сплетен. Что было очень благородно с его стороны. Но тогда ведь я не знала о своем происхождении, а эти сплетни мне безразличны. Собственно, об этом я и думала 3 дня. Согласиться на временную помолвку или не обращать внимания на слухи. О свадьбе речь даже не велась. Быстро вы сориентировались. И что же намерены делать? Найдете любовника? Или даже ни одного? Ладонь лорда легла на мои пальцы. Возможно. Я невесело усмехнулась. Со временем, когда-нибудь. Нужно же оправдывать репутацию. Но спешить мне некуда. Вы слышали, утверждающе сказал мой собеседник. Что? От неожиданности я вздрогнула. Говорю, вы слышали. Непонимающе похлопала я ресницами. Демоны, а ведь он в курсе того, что я подслушала их разговор, раз у него тут где-то рядом охрана, находящаяся в режиме невидимости. Странно, что они меня не шуганули от двери. Вероятно, сочли, что раз тема имеет отношение непосредственно ко мне, так можно не гнать. Но неизвестно, что бы произошло, задержись я подольше и постарайся услышать беседу о каком-то их друге на севере империи. Занятно. Но признаваться в том, что подслушивала, я не собиралась. Это же нечаянно получилось. Если бы я хотела сделать это специально, то не стояла бы как дура под дверью, рискуя быть пойманной, а нашла бы иной способ узнать то, что мне интересно. «Решили наказать Себастьяна?» Продолжил задавать вопросы император. «Я вас не понимаю». Я снова невинно моргнула. «Главное не врать. А правду можно сказать так, чтобы не проболтаться, но и не обмануть. Мне не за что наказывать Себастьяна. Он был ко мне очень добр и приютил тогда, когда я нуждалась в помощи. Дал работу. Сейчас я, конечно, вынуждена буду просить его расторгнуть наш договор. В свете последних открытий я не смогу находиться в его замке и работать на него». Ну вот, так просто все объяснилось. «Мстить?» «Нет, мстить Себастьяну я не собиралась. Он не первый и не последний человек в моей жизни, для которого происхождение оказалось важнее личности и качеств моего характера. Пытаться наказать всех, кто посчитал так же, глупо и бессмысленно. Моя жизнь — это моя жизнь, и тратить ее на глупую месть за слова — неуважительная причина. Я признательна Себастьяну за то, что он уже сделал. Папа всегда говорил, что судить нужно не по словам, а по поступкам. И вот за уже совершенные Себастьяном поступки большое ему спасибо. Но на будущее я вычеркну его из своего круга общения и больше ничего от него ждать не стану. Как только смогу, отблагодарю его за ту помощь, которую он мне уже оказал, но на этом все. А дальнейшее разберусь как-нибудь, не пропаду. «И какие у вас планы?» — поинтересовался лорд Дагорн. «Поселиться в городе, снять жилье, найти поблизости новую работу, но такую, которая не потребует проживания в доме нанимателя, тренироваться, участвовать в гонках и просто жить», — ответила я предельно честно. «Я не позволю Себастьяну расторгнуть этот договор. Это невыгодно», — с иронией отозвался лорд. «Да?» — я сделала вид, что не понимаю, о чем он. «А вам во дворце случайно не нужны сотрудники? Может, хотите перекупить мой контракт? Жалование положите то же самое, но вам не придется содержать меня. Жить и питаться я буду у себя. А то мне как-то совсем не хочется перебираться к моей странной родне. Я об этих горгульях раньше никогда даже не слышала и совсем не горю желанием вливаться в клан. А если у меня не будет нормального источника дохода или условия жизни станут невыносимыми, придется идти на поклон к этим княгиням и сообщать, что я их родственница». И опять ни слова лжи. Не хотела я к этим горгульям. Но если жизнь заставит... «Ну надо же!» — захохотал император. Понятно, что моя детская угроза не могла его ничем напугать. Но ведь зачем-то я ему нужна. Значит, он не захочет, чтобы я уезжала. «Соглашайтесь, лорд Дагорн!» Я тоже тихо рассмеялась. «Подумайте сами, какая у вас будет замечательная сотрудница. У меня хорошее образование, много знаю. Помогала отцу с документами по нашим владениям. Жить буду у себя, и вам даже не придется выделять мне комнату во дворце. Опять-таки официально я работаю по договору уже 2 недели, но вам не придется выплачивать мне за них жалование. Да и Себастьяну тоже. Оно уйдет в счет оплаты неустойки. Да и в глазах общественного мнения вам бонус». «И какой же?» Император уже не скрывая веселился. «Ну как же? Я ведь стану вашей родственницей. И все будут видеть, что даже для своей родни вы не делаете поблажек, и родня работает на благо империи, а не бездарно прожигает деньги рода». «Да, и как это я не подумал? Грегори она тоже привлечь, что ли? Этот оболтус и так 2 года развлекался, как хотел. Тут я предпочла промолчать. Мне бы со своей жизнью разобраться. Грег и его родня пусть сами разбираются со своими делами. «А вы не хотите жить с Грегорианом в их городском особняке? Зачем вам снимать отдельное жилье?» И я не смогла сдержать облегченного выдоха. «Раз уж речь пошла о том, где я буду жить в Колпиате, значит, мы пришли к положительному разрешению вопроса. Не хочу никого обременять. Продам что-то из тех драгоценностей, что передал отец. Этого хватит, чтобы оплатить первичные взносы за квартиру. А дальше стану платить из зарплаты, как все». И опять я не сказала ни слова лжи. Я ведь еще не знала, что там за квартира, ключ от которой передал мне папа. Можно ли в ней жить? И не знала, что в банковской ячейке. Возможно, документы, а не деньги. «Я вас услышал», — произнес император. «Откровенно говоря, на приближающемся приеме я собирался объявить о вашей с Себастьяном помолвке. Но, учитывая ваше нежелание...» «Да?» Я затаила дыхание, ожидая его решения. «Завтра будет объявлено о том, что вы становитесь приемной дочерью Найтона и Эстель». «Фух!» — выдохнула я. «Спасибо. А контракт с Себастьяном?» «Я поговорю с ним. Не думаю, что Себастьян будет против. По большому счету, ему совершенно не нужен ассистент. Но вот его кольцо я пока запрещаю снимать. Хотя бы несколько дней. Мне нужно обдумать этот вопрос». «А...» «Я уже сказал». «Поняла». Тут же заткнулась я. «Ладно, кольцо можно потерпеть. Спрячу под перчатками». Когда мы вернулись во дворец, лорд Дагорн тут же решительно выставил всех, кроме Себастьяна и заупрямившегося Грега из замка. Просто открыл портал в гостиной и дал приказ отправляться в город. Лексину домой или в клуб. Леди Эстели мне в салон красоты или куда там еще нам нужно. А лорду Найтону по своим делам. Побеседовать ни с Лекси, ни с Грегом, ни с Себастьяном я не успела. Но это уже не страшно. Главное, что я смогла переговорить с императором. Остальное подождет. Остаток дня прошел для меня и моей будущей приемной матери в женских радостях. Сначала я попросила ее заглянуть в тот салон дамской одежды, из которого прибыло изумрудное платье, присланное мне к приему. Там приобрела длинные шелковые перчатки в тон. Нужно же спрятать кольцо. Заодно купила несколько пар митинок разных оттенков, подходящих к моим нарядам. Вдруг придется носить это кольцо еще несколько дней. Леди помалкивала, но я видела, что она не одобряет мои действия. Эх, сама себя не одобряла, потому как сглупила я нереально. Но теперь приходилось расхлебывать последствия собственной глупости, так что пенять не на кого. Затем была клиника и моя приватная беседа с лекарем. Леди Эстель, я сказала, что мне немного не здоровится. Не объяснять же ей истинных причин. Как интересно, я смогу ей объяснить, что мне вдруг втемяшилось в голову ввести себе инъекцию контрацептива сроком на полгода. Но и пускать ситуацию на самотек было весьма чревато. Раньше мне не приходилось делать подобного, но от Валисы я знала все о таких препаратах. Валли предпочитала обновлять их каждый месяц. Но у меня не было даже предположений, что со мной случится в ближайшее время и куда меня опять занесет. А потому, чтобы не рисковать и не оказаться вдруг в пикантном положении... Нет, искать любовника я не собиралась. Хотя предсказание потомка шаманов Варга имелось. И, возможно, мне все же придется с этим что-то делать. Посмотрим. Пока просто буду готовиться к возможным неожиданностям. Остаток дня прошел в салоне красоты. Я постаралась выкинуть из головы все неприятные мысли. Иржина Эльбланк умерла. Ну что ж, подготовимся ко дню рождения Иржины Тель-Ариас Ден Агилар.